тут дело? Черт бы их подрал!» Островский пододвинул папку с документами, убрал у телевизора звук и принялся просматривать документы, абсолютно безучастно подписывая их один за другим. Он прекрасно понимал, что эти бумаги — пустая переписка, трата времени, ничего в его судьбе они изменить не смогут, подпиши он их или оставь валяться в столе, положение банка не улучшится ни на йоту. Он подписал все документы, захлопнул папку и оттолкнул от себя на дальний край стола. А затем предался любимому занятию бездельников. Рисовал чертиков, следя за кончиком пера. Это его немного успокоило. До начала рабочего дня оставалось четверть часа. Может, плюнуть на все и уехать за город, на природу. Но ведь меня и от нее тошнит, и там я не успокоюсь. Зазвенел телефон. «Ну и что тебе надо?» Глядя на аппарат, произнес банкир, переключив аппарат на громкую связь. «Андрей Михайлович, доброе утро!» Он услышал голос, который заставил его выпрямиться и отложить ручку. «Да, я слушаю. Может, розыгрыш? Есть любители голоса подделывать?» — мелькнуло в голове. «Это Грибовский. Роман Михайлович тебя беспокоит. Как ты жив-здоров?» «Пока жив и здоров, Роман Михайлович». Хватая трубку и прижимая ее к уху, бодрым голосом сообщил Островский. «Я предлагаю встретиться. Как у тебя со временем?» То, что Грибовский обращался к нему на «ты», ничуть не удивило банкира. Сам же он себе позволить подобное обращение к олигарху не мог. Разные весовые категории. За Грибовским стояла власть, может, не такая, как год или два назад, но и сегодня он был могущественнее многих, входил, если не в тройку самых-самых людей страны, то уж в десятку наверняка. «Сейчас гляну, Роман Михайлович, но я в любом случае перекрою расписание. Я сейчас звоню тебе из машины, через полчаса буду у тебя. Надеюсь. Много времени я не отниму, лишь изложу свои предложения, а ты подумаешь. Если сочтешь нужным, то позвонишь мне, и мы опять встретимся». «Через полчаса?» — переспросил Островский, озираясь по сторонам. «У меня совещание, правда? Ну, да бог с ним, перенесу на вторую половину дня. Буду ждать». Положив трубку, Островский заморгал, вскочил со своего места, бросился в приемную. Секретарша уже сидела на своем месте. «Сейчас у меня будет важная встреча. Совещание отмени, позвони всем, перенеси на вторую половину дня». Но, держа в руках блокнот, секретарша посмотрела на шефа и поняла, что если она произнесет хотя бы одно слово, Островский уволит ее мгновенно, она потеряет работу. «Сейчас этим займусь. И, пожалуйста, чай, кофе, коньяк, чтобы все стояло наготове. Кто приезжает?» Грибовский. Тут же банкир позвонил охране и предупредил, чтобы ни Грибовского, ни его охрану не вздумали останавливать при въезде на стоянку. Олигарх прибыл в черном «Мерседесе» в сопровождении двух джипов с темными стеклами. «Солидно», — с завистью подумал Островский, глядя, как кортеж олигарха въехал на стоянку, даже не въехал, а влетел, словно Грибовский был хозяином банка и прибыл глянуть, как тут обстоят дела. Островский встретил олигарха у двери кабинета. Грибовский распространял запах дорогого одеколона, одет был так, как может себе позволить одеваться человек, которому наплевать на приличие, его примут всюду и в любом виде. Кожаные брюки, кожаный пиджак и тонкая черная майка. Словно артист, а не бизнесмен, вырядился. пожимая сухощавую ладонь, подумал Островский. «Проходите, Роман Михайлович, присаживайтесь. Чай, кофе, коньяк, что пожелаете. Спасибо, дорогой, ничего не хочу. Лучше закрой поплотнее дверь». Грибовский оглядывался по сторонам, быстро вертя головой. Он был подвижен, как ртуть. Андрей Михайлович, как ни пытался встретиться с ним взглядом, ему это не удалось. «Так ты говоришь, что у тебя все хорошо, Андрей Михайлович?» «Можете, просто Андрей, вы старше. Так ли уж все хорошо?» «Пока не жалуюсь», — бодро отвечал банкир. «А я думаю, не все у тебя хорошо. Кстати, наш разговор никто не подслушивает. Нет у тебя здесь жучков. Что вы, мы их выводим. Мы можем говорить на чистоту, откровенно, как на исповеди, как на духу. Да? Тогда слушай». Грибовский поставил на колени маленький портфель и ловко, словно фокусник перед зрителями, извлек белый лист бумаги. «Смотри сюда. Здесь очерчены тенденции, даты, индексы. Смотри в последней колонке». Островский поправил очки, взял в руки бумагу и принялся изучать, скользя по колонке взглядом сверху вниз. «Ну и что скажешь? Так ли все хорошо, как ты пытаешься изобразить?» «Вторая часть — это прогноз», — не слишком уверенно произнес банкир. «А прогнозы не всегда сбываются. Мои прогнозы, Андрей, сбываются всегда». Грибовский сорвался с кресла, оббежав банкира, встал у него за спиной. «Ты думаешь, это Айвазовский?» Олигарх ткнул пальцем в морской пейзаж в шикарной золотой раме. «Конечно. Скажу тебе, это не Айвазовский. Я знаю, где подлинник, мне все известно. Я везде бываю, тусуюсь в разных компаниях, и эту картину предлагали мне 3 года тому назад. Так вот, я послал их к черту. Скажу тебе, это подделка. Если хочешь, дам телефон очень хорошего эксперта, и он тебе скажет, когда она изготовлена, кем и где. Запомни, не всякая картина, на которой изображено море с кораблями, принадлежит кисти великого Айвазовского. Да ладно, это я так, между прочим. Стоит твоя штучка 300 зеленых, базарный день, да и то, если найдешь дурака. Ты, конечно, Андрей, извини, но во всем нужен деловой подход, профессионально нужно действовать. Мои аналитики высчитали, через 1/2 тебе каюк, и ты это знаешь. Грибовский опять обежал стол, на мгновение замер, похожий на зверька, оскалился, глядя в лицо банкиру. «Крышка тебе, Андрей, убежишь — словят. И бежать тебе, собственно говоря, некуда». «Куда ты бежать собрался? Испания, Эмираты, Румыния, Венгрия? Нет, Греция. Там тебя найдут 3 счета. У меня есть свои люди в Интерполе, они мне объясняли, как это делается. Если хочешь, расскажу». Заикаясь, Островский пробормотал. «Зачем, Роман Михайлович, вы мне экономические выкладки показали?» «По одной простой причине. Я, Андрей, хочу тебя спасти. Меня или банк? Продажные журналисты говорят, что я сволочь, мерзавец, подонок и главный негодяй в России, ее могильщик. Но это не так, ты уж мне поверь». Глаза Грибовского вращались, улыбка то появлялась, то исчезала, выражение лица менялось каждую секунду, словно при ускоренном просмотре на экране телевизора. «Надеюсь, ты меня понял». «Не совсем», — выдохнул, оседая, уменьшаясь в размерах, банкир. «Я хочу тебе предложить сделку. Но по вашим прогнозам положение банка безнадежно». «Да, безнадежно, но это для тебя. Слишком мало у тебя свободных денег, слишком мало, чтобы выправить ситуацию и не оказаться в кутузке. Ты когда-нибудь сидел в кутузке?» «Только по телевизору видел. А я был, могу сказать тебе, там не рай. Смотри сюда». Маленький портфель снова открылся, и оттуда выпорхнул второй листок. «Посмотри». Островский снял запотевшие очки, протер линзы, надел и принялся изучать второй листок. «Видишь? Смотри внимательнее, следи за строчкой, за последней колонкой и за первой. В первой дата, во второй деньги. Видишь, как ползет цифра прямо на глазах? Прогресс, видишь какой, Андрей? Люди, они любят все делать быстро. Сегодня здесь, завтра там и желательно побыстрее». «Побыстрее». «Побыстрее?» — промямлил Островский. «Самое быстрое, конечно, не самолет. Самое быстрое, скажу тебе, Андрюша, по секрету, это понос. Ты не успел подумать, а он уже в штанах». Грибовский хлопнул в ладони и опять оббежал стол. «Видишь, как процент растет? Вверх идет, а не вниз. С каждой неделей, с каждым месяцем. Ну и что? А вот смотри, что». Олигарх быстро взял два листочка и положил их перед банкиром. «Я тебя не уговариваю, но думаю, если ты не сумасшедший, ты должен согласиться. Правда, ты соображаешь слабо. Предлагаю тебе обмен. Я тебе акции авиакомпании по сегодняшней котировке, а ты мне акции фармацевтических предприятий по номиналу». «Вам это зачем?» После долгой паузы, пытаясь безуспешно вникнуть в логику олигарха, выдавил из себя банкир. Сделка в глазах банкира выглядела абсолютно нереальной, словно на улице ему предложили поменять баксы на русские рубли один к одному. «Мне незачем. 5 миллионов туда, 5 сюда. Для меня рояля не играет. Я люблю медицину, полюбил ее совсем недавно. Как живот заболел, так и полюбил. Врачи — мерзавцы, к ним лучше не обращаться. Они, как юристы, норовят успокоить тебя, обмануть, а страдать-то тебе. Хочу лекарствами заняться, антибиотиками. Если бы не они, я бы пропал, понос бы одолел». Островский сидел бледный, по лицу катился пот. Грибовский бегал вокруг стола, то смеясь, то стуча по столешнице кулаком. «Андрюша, ты же умный человек, образование хорошее получил. Ты должен понять, что я тебя обманывать не стану. Мы, русские, друг друга не обманываем». «Да уж», — с трудом ворочая языком, произнес банкир.